Глава вторая. Я очнулась среди криков и суеты. Братья, воины, соседи окружили меня. Все как один, в заскорузлом от пота и пыли тряпье и обносках. Кто-то жреца кликал, кто-то к духам взывал, размахивая руками и тряся дредами. Кто-то из женщин вопил: «Проклятая, она проклятая!» — оттягивая к себе чумазых ребятишек. Отец расставил худые жилистые руки, пытаясь прикрыть мою наготу. Бубнил, прогоняя зевак. Только его никто не слушал. Степняки продолжали шуметь и таращиться. Мама придерживала мне голову, испуганно заглядывая в глаза. Бас шикал на мелких братьев и щупал мою ногу с опаской. Не померла ли? А я лежала на полу, распластанная и едва живая. Во рту был такой привкус, словно железяку лизала. В ушах звон, в груди хрип. Скоро явился управ. Хмурый, как туча, и жрец Аакху. Только ему удалось разогнать глазеющих, сказав зловещим шепотом пару фраз. Он начал ходить по кругу и смотреть в упор то одному, то другому, любопытных мигом смело. Аакху наклонился надо мной, пощупал шею, руку, покачал головой и сказал: «Торопитесь». И еще что-то, явно нехорошее. И родители заторопились. Одели меня быстро, посадили на единственного своего псидопса. Отец пробормотал сипло: «Так суждено тебе, дочка, духи велели». И глаза отвел. А маму в последний момент жалко стало. Ее серое лицо страдальчески вытянулось. Нижняя губа затряслась, будто не меня, а ее глоссом продают. Охала опять же беззвучно. И я не выдержала. Сказала так, чтобы только она услышала: «На 32-м. В проломе еще вода есть, в большой бутылке». Солнце жгло сквозь штаны и длинную вязаную фуфайку. Казалось, будто и платка поверх головы не было, потому как белые лучи били в самое темечко. Я бы сбежала, но куда мне? Слабость дурацкая. Даже на псидопсе еле сижу. Никак не получалось не думать о том, что вот-вот могу окочуриться. А ведь могу, нутром чуяла. Наверное, потому и Аакху ничего делать не стал. Хотя всегда, если с кем болезнь случалась, порошок давал, иголкой тыкал. Или проданным помогать не положено? Я склонила голову, борясь с тошнотой. Видеть наши просторы, окаймленные горами, было невмоготу. Это раньше я любила забраться повыше, вон на ту скалу, раскинуть руки и птицей себя представлять, которая куда хочет, туда и летит, без всяких границ и правил. Хорошо там было. На верхотуре. Свободно. Эх, какая же я глупая была. Тоже мне птица. Полудохлый воробей на зажарку. И вдруг сквозь зной меня дрожью пробило. Рассказы Шески вспомнились. Лучше бы упасть замертво прямо тут. Но почему так жить хочется? Просто отчаянно. Скалы сменились невысокими холмами, подернутыми выжженным солнцем травой. Ветер развивал концы моего платка, сшитого из лоскутов, запутывал их в длинной шерсти псидопса. Вдали показались кусты и деревья, поначалу редкие, затем растущие плотной стеной. Лес, который я никогда не видела. И значит, мы приблизились к территории глоссов. Мои поджилки затряслись еще сильнее. В ладонях опять закололо. Пальцы мучительно сжались. «Духи! Не хочу биться в искрах опять!» Я качнулась и закусила губу. Голова кружилась. По ладоням и кончикам пальцев нет-нет да пробегали искристые колючки. Я ухватилась покрепче за кудлатую шерсть псидопса, боясь упасть. Говорят, у прошлых людей псидопсов не было. Бегали повсюду маленькие смешные псы, которые только и делали, что лаяли. Врут люди и не краснеют. Наш псидопс как гавкнет, так уши у всех заложит. Только делает он это реже редкого. Может, от того, что под густой сваленной шерстью, которая местами свисает, будто старухины космы, одна кожа до кости? У нас обычно толком объедков не остается, а псидопсам для мощи много надо. Я услышала, как Саро и Мага, воины, что нас сопровождали, перешептывались. «А вдруг за эту странную лиску воды не дадут?» «Угу, опять свалится в искрах вся, тогда точно не дадут». «Да уж. Хоть бы на пару часов открыли шлюзы. Аакху сказал обратно ее не привозить, а передать жрецу ихнему, главному. Пусть с проклятой Глоссы разбираются, чтоб их всех там перекосило». «И то верно», — воодушевился Саро. «Пусть духи их покарают, выкосят, как прошлых людей, а наш клан переберется к озеру, то-то заживем». «Не болтайте глупостей», — буркнул побагровевший, как пустынный камень, отец, но эти нечесанные жерди никакого внимания на него не обратили. По лицу отца я поняла, что ему за меня стыдно. Стыдно иметь такую дочь, уродку, и даже Глоссам отдавать стыдно. Мне так дурно на душе стало, хоть вой. А потом я, наоборот, разозлилась и решила не показывать ничего. Выпрямилась. И случайно так искрой шарахнула по загривку пседопса, что тот аж дернулся, а я чуть не свалилась на земь. Саро и мага болтали о том, что разбойников, видать, в горы оттеснили. Давно уже не налетали на степи. Но я не слушала их болтовню. Мне сейчас что разбойники, что бешеные козлограссы, что наши воины, которые от напастей должны были защищать, что Глоссы. Все было едино. Лес был все ближе. С маленькими деревцами, покрытыми порыжевшими от солнца листьями по краям, зеленеющие от светлого до густого оттенка дальше в глубине чаши. От такого количества деревьев мне было не по себе, а воздух стал каким-то сладким, словно не настоящим. Впереди показался забор, ворота и башня из дерева. «Застава!» — важно сообщил мага, а Саров тянул голову в плечи. Стражники-глоссы вблизи выглядели свирепо. С дозорной башни за нами следили пара лучников со зверскими ружами. Все мои сопровождающие как один поклонились. К нам подошел здоровенный воин со шрамом через все лицо. «Куда соленые собрались?» Мне захотелось стать размером с блоху и зарыться в шерсть пседопса. «Везем дань», — пискнул Саро, словно ему нос в сливу скрутили. «Девушку, по договору», — сипло поправил смельчака отец. «Ее велено главному жрецу доставить». «Нет его! Везите, как обычно, казначею!» Глосс в доспехах из толстой кожи бесцеремонно сдернул мой платок. Осмотрев меня, осклабился и провел грязным пальцем по моим губам. Я отпрянула, напоказ вытерла их ладонью. Стражник замахнулся было, чтобы дать мне пощечину, но остановился в последний момент. В моих пальцах снова жарко закололо. «Шарахнуть бы здоровяка искрами! Жаль, не знаю, выйдет ли. Да и лучники на нас нацелились для порядка. Что им стоит спустить тетиву?» Наглый Глосс кивнул в сторону леса. «Проезжайте, дорогу знаете». «Знаем, господин», — елейно пропел Саро. «Вот уж за кого стыдно». Мы отправились дальше. Несмотря на страх и слабость, я то и дело вертела головой, рассматривая чащу. От зелени в глазах рябило, хотя поначалу она не была слишком густой. Но спустя некоторое время мы въехали по утоптанной широкой дороге в настоящие заросли. Запахло непривычными растениями, неиссушеными, напоенными от корней до макушек. Воздух пьянил посильнее, чем в степи весной. Поражали стволы гигантских деревьев, увитые гибкими стеблями с полуметровыми остроконечными листьями. Во оврагах таилась сочная трава. После привычных голых солончаков с растрескавшейся землей, глинистых холмов и курганов, после черных скал, ощерившихся пещерами, все это невольно вызывало оторопь, восхищение и еще большее желание жить. Когда мы проехали мимо крошечной лужайки, усыпанной белыми цветами, над которыми кружились ярко-синие бабочки величиной с ладонь, мне подумалось, а может, я и не умираю вовсе? Может, наоборот, все к лучшему? И почему я решила, что меня обязательно убьют? А вдруг Шеска наврала? От этих мыслей я приободрилась, и даже тошнота прошла. Как только мне стало спокойнее, горячие покалывания в пальцах прекратились. Была б моя воля, я б так и осталась здесь, в лесу, среди синих бабочек и белых цветков. Однако о моей воле тут речь, увы, не шла. А что, если спрыгнуть и побежать? Я пошевелила пальцами в старых ботинках. Онемение вроде бы начало проходить. Едва я собралась дать дёру, наезженная грунтовая дорога уткнулась в широкую бетонную полосу. Саро потянул замешкавшегося пседопса за холку и мы свернули налево. Перед нами предстал мегаполис. Город прошлых людей, через много лет после конца света, занятый глоссами. Я ахнула и задрала голову вверх. Несметное количество бетонных высоток, повыше наших, устремлялись в небо. Подобно гигантским соляным столбам, они поблескивали на солнце остатками окон, из которых местами тянулась к свету дикая, неистовая зелень, показывая, что она тут главная, а совсем не человек. Сколько же здесь жило раньше людей, чтобы понадобилось столько окон? Тысячи, сотни тысяч. Даже представить такое сложно. Гром мне в ребра. На бетонной дороге у края города народу сновало прилично. Коллекторы на ржавых цветных повозках, запряженных пседопсами, прочий люд верхом кто на чем, но по большей части пешком. Были тут не только глоссы. Тех легко отличить по куда более приличным одеждам, чем у наших. И круглой черной серьге в ухе. Попадались и химичи с фиолетовыми серьгами, и долговязые любельцы с серебристыми. С красными ходили только степняки. «Ну, все. Через две улицы рынок. Там и казначей». Пробормотал мага сотоварищу, а на меня посмотрел косо. «Эй, Лиса, платок натяни пониже. И по сторонам не зыркой. Не принято тут». Пока мы продвигались по заросшим травой улицам мегаполиса, мимо домов с окнами, затянутыми бычьими пузырями или пленкой, реже с целыми почти стеклами, мимо ржавыми или пластиковыми знаками над дверьми, мимо деревянной будки торговца с недью, закрытой наполовину, красным пластиком с белым яйцом посередине, наполовину полосатым, черно-желтым, в мою душу вновь закралась тревога. Пусть и старалась я не особо пялиться, как велел мага, но отметила, что кроме суровой старухи, закутанной в черное, по дороге нам не встретилось ни одной женщины. Причем старуха ехала с доброй армией провожатых. Мое беспокойство скоро усилилось, потому что когда мы проезжали по небольшой площади, кучка разбитных парней будто взбесилась. Кто-то причмокивал, кто-то улюлюкал, кто-то подмигивал или выкрикивал что-то типа: «Сворачивай-ка сюда! Ну-ка посмотрим, кому повезет! Эй, степняки! Отдайте мне сладкую! Снимите с нее лохмотья! Не разглядеть, не уродина ли!» Как ни пытались мага с Саро проехать, нас окружили. Мгновенно толпа обросла любопытными, а парни совсем распоясались. Стали кричать всякие гадости, подошли вплотную. Казалось, еще немного, и меня разберут на лоскуты. Я закуталась в платок, отчаянно желая стать невидимой. Мои спутники втянули головы. Лишь отец распрямил плечи и перехватил рукой копье. Пара рослых молодчиков достали ножи из-за поясов и принялись махать ими перед его носом. «Давай-ка, старик, ее сюда. Мы тебе тоже водицы нальем. Хоть все озеро». Саро и мага выглядели хлипкими рядом с этими верзилами. Да и отец был худ и невысок ростом. Наглецы могли запросто уложить его одной левой. Моя душа ушла в пятки, и я ухватилась крепче за шерсть пседопса. Тот взвизгнул, совсем по-щенячье, и резко дернулся, сбросив меня на землю. Запахло паленой шерстью. Черт! Похоже, я здорово обожгла его искрами. Мужчины расхохотались. Кольцо сомкнулось. Лицо отца побелело, а мои ладони засвербели, закололи неимоверно. Насупившись, я начала подниматься, стараясь не смотреть на смачные ухмылки глоссов. Чувствовала, что взорвусь или шарахну в одну из этих отвратительных образин искрами так, что запахнет уже не паленой псиной. Я сглотнула. И вдруг послышался громогласный голос. «Хейдо! Кому стоим?» — рявкнул он. И толпа разом умолкла. Наше окружение стало редеть. Я оглянулась, чтобы увидеть, кто одним словом устрашил глосских уродов. Передо мной стоял гигант в кожаных доспехах и узких штанах. Он держал короткий меч в одной руке, другой убирая за ухо пряди черных волос, выбившихся из длиннющей косы. За ним стояли три стражника. Синие глаза гиганта с насмешливым любопытством посмотрели на меня. «Что тут у нас?» Я невольно поправила платок и пожалела, что мне так и не удалось отмыться. Наверное, все лицо в пыли и поте. Недаром ведь кожу неприятно стягивает. Гигант усмехнулся небрежно. «Понятно. очередная чумашка из степей. Будто мало мне было на сегодня унижений. Я резко выпрямилась, и меня сразу же качнуло. Пришлось ухватиться раскаленной ладонью за железный столб, что оказался под рукой. Я вздрогнула, чувствуя нарастающее напряжение. Что-то огненное зажглось в груди и потекло через руки в столб. Люди в толпе ахнули, задрав головы. Даже у синеглазого гиганта отвисла челюсть. Все смотрели на верхушку столба. Я подняла глаза. Столб ожил и принялся сверкать по очереди зеленым, желтым, красным, а по зеленому кружку быстро-быстро задвигал ножками человечек. Во рту у меня снова появился неприятный привкус железа. «Колдовство! Блоха меня закусай!» — пробормотал кто-то. «Ведьма!» — подхватил другой. Изумленные восклицания и ругательства, одно изощреннее другого, посыпались со всех сторон. Мужчины принялись целовать амулеты, а глоссы-стражники выхватили копья. От страха меня затрясло сильнее, а горячие потоки в теле превратились в раскаленную лаву. И вдруг, словно по команде, зажглись веером огни на трех высоких столбах вдоль дороги. Непонятная сила, нарастая, прилепила меня к железной опоре, и тут на здании на углу вспыхнул яркими цветами пластик, наполовину оплетенный плотоядными лианами. Сквозь трещины по нему пронеслись какие-то разноцветные письмена и фигуры, а затем мужской голос произнес громко и почему-то весело. «Боитесь, что интернет в роуминге высосет все до копейки?» Тут же появилось громадное лицо коротковолосого блондина, потягивающего соломинку. «Духи! Нам явились духи! Они хотят нас высосать!» Истошно заорали люди. Одни принялись кланяться и истово целовать амулеты, другие бросились бежать в панике, давя стоящих рядом. А мне стало так нехорошо, что я медленно сползла по столбу на землю, и в голове поплыло. Кто-то пнул меня палкой, и мои ладони оторвались от теплого железа. Тотчас светопреставление прекратилось. Огни на столбах исчезли. Дух с соломинкой и странным именем Тернет тоже. На перекрестке остались лишь немногие. Большинство же как ветром сдуло. Немного поколебавшись, стражники все же окружили меня тесным кольцом. Острые концы копий уже готовы были вонзиться в тело, но за спинами вооруженных глоссов послышалось снова. «Хейдо!» Стражники расступились. Гигант шагнул вперед и склонился надо мной. «Как ты это сделала?» — сурово спросил он. Я отрицательно замотала головой, бормоча. «Это не я! Я так не умею! Не я!» «А кто?» — напирал синеглазый. «Пседопс нагадил!» «Не я!» шептала я, но, похоже, здоровяк был уверен в обратном. От его внимательного и умного взгляда меня пробрало до самых косточек. И я вдруг и сама засомневалась. Уж не я ли со своими искрами и потоками натворила этих дел? От этих мыслей у меня в голове все смешалось. И вяло пожав плечами, я чуть слышно пробормотала. «Может быть, не знаю. Все равно не я, оно само». «Само, значит?» Гигант задумался. Наверное, не верил. Жаль. Достаточно было одного его слова стражникам. Их копья завершат мою короткую жизнь. «Простите», — жалостливо промямлила я. «Может, после удара молнии так сделалось, что духи искры послали? Вот». Признаться, что Акху назвал меня проклятой, не получалось. Думаю, у глоссов тоже с проклятыми разговор короткий. Но в глазах гиганта зажегся интерес. Похоже, громы, молнии и говорящие духи не пугали его. Совсем наоборот. «Господин, простите мою дочь, она зла не желала», — умоляюще произнес отец. «Она добрая девушка, хорошая. Испорченный товар привезли. Не побоялись, что перережем вас всех, а, соленая?» — сурово спросил синеглазый. «Или нормальных уже не осталось?» Отец склонил голову. «Простите, господин, жрец наш велел Акху, чтобы ее отвезли, бо как духи велели. Мы бы сами, ни-ни». Стыдясь теперь и за себя, и за отца, я решила, что сейчас всем нам придет конец. Но ярко очерченные губы Синеглазого внезапно растянулись в хитрую улыбку. «Духи, говоришь? Ладно, разберемся, зато не скучно. Он протянул мне руку. «Поднимайся, степница!» Я замялась, не решаясь вложить пальцы в большую ладонь. Вдруг его шарахнет искрами. Тогда он точно не будет больше так улыбаться. Однако синеглазый не стал дожидаться, когда я решусь. Сам легко поднял меня с земли и поставил на ноги. Те начали предательски разъезжаться. Уж слишком много сил ушло из меня в железный столб. «Так, похоже, идти ты не можешь», — скривился синеглазый и одним махом взвалил меня на плечо. Я чуть не поперхнулась, не столько от неожиданности, сколько от того, что его наплечник врезался в мой живот. «Господин, а как же?» — услышала я голос молящей отца. «К казначею!» «Скажите, девушку забрал начальник стражи. Казначей после распорядится, чтобы открыли шлюзы!» — распорядился синеглазый. «Хайдо!» «Но, господин!» — пробормотал мага. Гигант не стал слушать. Он пошел прочь от моих соплеменников. Бетонная дорога подо мной затряслась и поехала, подскакивая в такт здоровенным башмакам гиганта, словно меня не несли над ней, а она ползла сама. Мда, на Пседопсе было гораздо удобнее.